Сцена шестая. Там же. Входит Грациана и Соларина в масках. Грациана. «Вот тот навес, где подождать Лоренцо просил нас, Соларина. Час его почти прошел». Грациана. «Не чудо ль, что опаздывает он? Любовники бегут скорее часов». Соларина. «О, голуби Венеры в 10 раз быстрее летят скрепить пыл новой страсти, чем прежних клятв спешат сдержать обет». Грациана. «Да, так всегда. Кто ж от стола встает с таким же аппетитом, как садится? Где конь, чтобы бежал в обратный путь, наскучивший с таким же пылким рвеньем, как начал бег? За каждой вещью в мире нам слаще гнаться, чем иметь ее. Как с юным мотом схож корабль, когда весь в флагах покидает порт родимый, ласкаемый непостоянным ветром? Как, возвращаясь, схож он с блудным сыном, бока помяты, паруса в лохмотьях, он порван, смят непостоянным ветром? Соларина. Вот и Лоренцо. Ну, об этом после». Входит Лоренцо. Лоренцо. «Друзья мои, простите промедление. Не я, дела мои виной задержки. Когда жену украсть вы захотите, я столько же буду ждать вас. Подойдите. Живет здесь тесть мой, жид. Эй, кто там есть?» В окне показывается Джессика в мужском платье. Джессика. «Кто вы? Для верности скажите мне, хоть клятву дам, что голос ваш я знаю». Лоренцо. «Лоренцо я, твоя любовь». Джессика. «Лоренцо?» «Так». «Моя любовь. Да, верно. Кого же еще я так люблю? Но вот что. Кто знает, кроме вас, что я-то ваша?» Лоренцо. «Бог и твой ум свидетели тому». Джессика. «Лови мой ларчик, этого он стоит. Я рада ночи. Вам меня не видно, так я стыжусь наряда моего. Но ведь любовь слепа, и тот, кто любит, не видит сам своих безумств прелестных. Не то сам Купидон бы покраснел, меня увидев мальчиком одетой». Лоренцо. «Спустись, ты будешь мне факелоносцем». Джессика. «Как? Мне самой же освещать свой стыд? Ах, он и без того уж слишком ясен. Я буду всем видна, мне ведь надо скрываться, милый». Лоренцо. «Ангел мой, ты скрыта прелестнейшим мальчишеским нарядом, ну выходи. Ведь ночь уж скоро обратится в бегство, а нас Бассанио на ужин ждет». Джессика. «Я все запру, позолочу себя еще червонцами и выйду к вам». Скрывается. Грациана. «Клянусь вам клубуком моим, она язычница, но вовсе не жидовка». Лоренцо. «Будь проклят, я, коль не люблю ее, она умна, как я могу судить, прекрасна, коль глаза мои не лгут мне, верна, что доказала мне сама. Такой же умной, верной и прекрасной любовь моя к ней вечно в сердце будет». Входит Джессика. «А, ты уж здесь. Итак, друзья, вперед! Давно уж масок сборище нас ждет». Уходит вместе с Джессикой и Соларина. Входит Антонио. Антонио. «Кто это здесь?» Грациана. «Сеньор Антонио». Антонио. «Фу, стыд, Грациана. Где же остальные? 9 час. Друзья давно вас ждут?» «Пир отменен, подул попутный ветер, Бассанио торопится отплыть. Я 20 человек послал за вами». Грациана. «Я рад, мне выше счастья не найти. Под парусами нынче ж быть в пути». Уходит.